Глава восьмая. Утром в пятницу, проводив Мэридит в Линстон, Алан Маркби зашел на работу к сестре, совладелице солидной адвокатской конторы. Сидя в кресле с чашечкой кофе, он пытался объясниться. Правда, это у него не очень хорошо получалось. «По-моему, ты просто спятил!» – накинулась на него Лора. «Кстати, я так считаю, не только как твоя сестра, но и как твой юрисконсульт. Не забывай, именно мне пришлось заниматься твоим разводом. Более неприятного дела у меня еще не было. Поэтому я больше не желаю иметь с Рэйчел никаких дел. И письма от ее адвокатов тоже не желаю получать. В свое время она вынудила нас выполнить все ее требования. Ну и бог с ней. Зачем ты снова лезешь в ту же петлю? Алан, не повторяй прежних ошибок. Она ведь снова хочет тебя использовать». «Да нет, все не так», — возразил он. «Ха, тогда как же?» Лора облокотилась о коробку с чьим-то завещанием. Из аккуратной французской косички выбивались пряди длинных светлых волос. Ее брат в который раз подумал. Лора совсем не похожа на типичного орла юриспруденции. На самом деле, модельная внешность Лоры много раз приходила ей на помощь. Красота служила ей тайным оружием. Бывало, в суде она безмятежно сидит на месте, скрестив длинные ноги и покачивая носком туфли на высоком каблуке. А все судьи, магистраты, присяжные и адвокаты противной стороны не сводят с нее глаз. Как ни странно, женщины не относились к Лоре неприязненно. Можно было бы ожидать, что красивой и преуспевающей женщине-адвокату будут завидовать. А ею в основном восхищались. Она успешная представительница так называемого слабого пола, который побеждает мужчин в игре на их поле. Она овдовела, причем при весьма печальных обстоятельствах, поэтому мы должны проявить к ней снисхождение и милосердие, нравоучительно заметил Маркби. Лора в ответ выразилась весьма сжато и грубо. Маркби укоризненно покачал головой. «И не забывай, там ведь Мэридит». «Да, конечно, Мэридит. Ты о ней подумал? Каково ей будет воскресенье за обедом, когда ты заявишься в это аббатство Малофи? И название-то... название какое дурацкое! Представь, как вы втроем сидите за столом. Ну, прям французский водевиль». Будете передавать друг другу жаркое и соус и отпускать двусмысленные замечания. Тут-то смеху будет. «Мне кажется, всем нам будет совсем не до смеха», — возразил Маркби. «У тебя просто нет чувства юмора, а вас фильм надо бы снять. Я уже и название придумала. Жена, полицейский и его подружка». «Рэйчел мне не жена. Она была женой Алекса. И еще... прошу тебя, перестань называть Мэридит моей подружкой. Ей неприятно и мне не нравится. Что мы, дети, что ли? Мы с ней просто друзья, поняла?» «Друзья, как бы не так. Но сейчас мы о другом. Алан, держись подальше от аббатства Малофи». «Не могу». Маркби поставил чашку и встал. «Я еду туда вовсе не ради Рэйчел. Я еду ради Мэридит. Где-то неподалеку от Малофи рыщет убийца. У меня дурное предчувствие. Вот почему я взял несколько дней в счет отпуска. Пока Мэридит остается в Линстоне, я буду там с ней». «Ты поселишься в Малофи, Алан?» «Нет, Лора, не в Малофи, успокойся. Не считай меня совсем уж дураком. Насколько я понял, совсем рядом с Малофи есть отель. Он называется Линстон Хаус. Я забронировал себе номер на вечер субботы». Лора задумчиво почесала нос. «Отлично, езжай туда и поработай телохранителем, раз уж ты так хочешь. Но расследование пусть ведет тот тип из Лондона, Хокинс. Естественно, дело не мое, и любое вмешательство с моей стороны будет расценено крайне негативно». Услышав такой напыщенный ответ, Лора презрительно фыркнула. «Главное, сам не забудь то, что ты сейчас произнес». Она посерьезнела. «Алан, пожалуйста, будь осторожен. Я не только о выходках Рэйчел и твоих отношениях с Хокинсом. Если ты прав, и где-то там рыщет убийца, значит, гостить в Линстоне очень опасно. Выйдя от сестры, Марк зашагал на работу по оживленным улицам маленького городка. Он любил гулять по Бамфорду пешком. Здесь он чувствовал себя дома. Все его знали, многие здоровались с ним. То, что он здешний уроженец, часто помогало ему в работе, впрочем, иногда, наоборот, мешало. Не так давно он отказался от повышения. Да, он бы стал суперинтендентом. Однако пришлось бы переехать в другое место, покинуть любимый городок, родные края. К тому же в Бамфорде совсем недавно поселилась Мередит, она купила здесь дом. Вскоре после отказа ему нанесли тяжкий удар. В ходе так называемой модернизации полиции его должность старший инспектор упраздняется, и перед ним встает суровый выбор. Либо он идет на повышение и остается на службе и готовится, если нужно переехать в другое место. Либо досрочно выходит в отставку и наслаждается заслуженным отдыхом и немаленькой пенсией. Тогда ему придется искать себе другое занятие. Трудность в том, что ничем другим ему заниматься не хочется. Душа не лежит. Он любит свою работу. Маркби повернул на рыночную площадь и направился к зданию аптеки. Там же размещалась и местная фотостудия. В кармане он сжимал коробочку с пленкой, которую отснял на выставке в Челси. Маркби мог проявить пленку и раньше, не досняв все кадры до конца. Однако помешала врожденная склонность к экономии. Он проявит пленку и отпечатает все снимки, а те, что сделаны в Челси, передаст Хокинсу. Вряд ли на них окажется что-то интересное, но кто знает. За прилавком фотостудии сидела мисс Макдональд. Она приехала откуда-то с севера. Видимо, много раз переселялась, каждый раз двигаясь на юг, и, наконец, осела в Бамфорде. Произошло это лет 30 назад. До сих пор никто не отважился поинтересоваться, почему мисс Макдональд уехала из дому. За долгое время она не растеряла северного выговора и не стала глотать слова, как многие бамфорцы. Мисс Макдональд словно окружала невидимое силовое поле, созданное ее непоколебимой религиозностью и старомодными понятиями о благопристойности. Маркби, знакомый с нею все 30 лет, что она жила в Бамфорде, отлично понимал, что фамильярность любого рода с нею недопустима. Мисс Макдональд следила за его приближением. Короткие волосы, аккуратно завиты и благопристойно уложены, на нейлоновом фартуке не пятнышко. Стекла очков блестят. «Доброе утро, мисс Макдональд», — сказал Маркби. «Как поживаете?» Для начала необходимо было соблюдать весь ритуал. Мисс Макдональд благосклонно закивала, не дать не взять китайский мандарин. Главное не забыть поздороваться и осведомиться, как дела. С клиентами, которые, запыхавшись, подбегали к ее конторке и без лишних предисловий просили напечатать, мисс Макдональд не церемонилась. «Доброе утро, старший инспектор Маркби», — ответила мисс Макдональд. «Я поживаю хорошо, спасибо». Уф, Маркби подумал, даже если мисс Макдональд окажется при последнем издыхании и будет цепляться за прилавок, чтобы не упасть, она все равно ответит, что поживает хорошо и поблагодарит. По ее мнению, любая слабость – грех. И потом, даже если она чем-то расстроена, посторонним об этом знать ни к чему. «Чем я могу вам помочь?» – спросила она, как будто он мог потребовать от нее услуг, никак не связанных с ее студией. Маркби достал из коробочки катушку пленки. «Будьте добры, проявите, пожалуйста, если можно, срочно». Неожиданно мисс Макдональд смутилась, а в ее голосе зазвучали печальные нотки. «Ах, старший инспектор, к сожалению, срочно проявить никак невозможно. Аппарат сломался, а техник сегодня не приедет. А завтра воскресенье, и он не работает». Голос мисс Макдональд звенел от возмущения. Воскресенье сама она ни за что не выдернула бы и сорняка в своем саду. Но она не любила, когда от работы отлынивают другие. «Придется отослать вашу пленку в центральную студию. Ее вернут через неделю. Вы не против?» Маркби очутился в затруднительном положении. В городке имелись и другие фотоателье, где можно напечатать пленку. Но мисс Макдональд не понравится, если он уйдет к ее конкурентам. Ведь он уже отнял у нее драгоценное время. Она ждала ответа. Маркби понял, что он не герой. «Да, конечно. Правда, на следующей неделе меня в городе не будет. Пленку заберет сержант Пирс». «Я сделаю пометку, старший инспектор». Мисс Макдональд что-то черкнула на листке бумаги. «Надо напомнить Пирсу, чтобы забрал проявленные фотографии лично. Мисс Макдональд не отдаст фото неизвестному лицу. Кроме того, вечером надо позвонить в Малофи и сообщить, что он снял номер в отеле». Мэридит отошла от телефона и присоединилась к Рэйчел. Та сидела на диване перед телевизором и рассеянно переключала кнопки на пульте дистанционного управления. Когда вошла Мэридит, Рэйчел выключила телевизор и отшвырнула пульт в сторону. «Что сказал Алан? Он приедет в субботу?» «Да, и поработает тут несколько дней. Он снял номер в отеле». Полные губы Рэйчел изогнулись в торжествующей улыбке. «Так и знала, что он меня не подведет. Милый, милый Алан». Мэридит поняла, если она сейчас смолчит, то не сможет себя уважать. Опустившись в мягкое кресло, она проворчала. «Когда ты его бросила, он не был милым Аланом?» «Да ведь мы с ним развелись 100 лет назад, и потом я его не бросала, мы расстались с друзьями». «Насколько мне известно, нет». «Ты выслушала только одну сторону», — сухо парировала Рэйчел. Мэридит пришлось признать, что Рэйчел права. «Извини, Рэй, и вообще ваши отношения меня не касаются». Рэйчел сутулила узкие плечики. «Вообще-то касаются в каком-то смысле. Я хочу сказать, что вы с Аланом теперь вместе, или как там вы это называете?» «Мы не вместе, если честно, Рэй». «Да ладно, мне-то что? Наш брак был ошибкой. Мы оба быстро поняли, что не подходим друг другу. Он был несчастен, я была несчастна. Вот мы и решили прекратить наши отношения. Кстати, в церкви мы не венчались, расписались в книге записей актов гражданского состояния. Видишь ли, мои родные не одобрили мой выбор. Они, конечно, оказались правы, но в то время мне казалось, что они к нам несправедливы. Не подумай чего плохого, Алан им нравился, и он из хорошей семьи. Просто они хорошо знали меня и понимали, что надолго меня не хватит. В результате развестись оказалось проще, так что все к лучшему. Мы ведь не венчались, я не слишком религиозна, но мои родные оценили разницу». «Твои родные были против, а ты скоро поняла, что ваш брак был ошибкой. Скажи, почему ты все-таки за него вышла?» Мэридит не скрывала любопытства. «Я хочу сказать, что, например, вы с Алексом составляли прекрасную пару, сразу видно, но Алекс и Алан совершенно не похожи друг на друга». Рэйчел рассеянно провела рукой по медовым волосам. «Почему я вышла за Алана? Наверное, именно потому, что родные всячески меня отговаривали. И потом, в 19 лет, очень хочется настоять на своем, восстать против родительского диктата». Она помолчала. «Мне внушали, что я невыдержанная и капризная. Захотелось доказать родным, что они не правы. Не пойми меня неправильно, я вышла замуж по любви. Вначале Алан казался мне настоящим чудом. Он очень отличался от остальных моих знакомых. До него я не встречала таких, как он. Все поклонники, которые окружали меня до Алана, походили один на другого. Мой отец презрительно называл их свистунами. Все из хороших семей, все любезные и забавные, но ни у кого не было цели в жизни. Разумеется, они стремились преуспеть в делах и заработать много денег. А Алан хотел от жизни чего-то совсем другого. Он был старше остальных моих поклонников, много рассуждал о справедливости, законе и порядке, о заботе об окружающих и всем прочем. В начале его воззрения показались мне очень благородными. Рэйчел вздохнула. Скоро я поняла, что благородные воззрения – это ужасно скучно. Родители оказались правы, я ему абсолютно не подходила. Он постоянно задерживался на работе, и я ничего не могла с этим поделать. Я не могла устраивать званые ужины или принимать приглашения в гости, потому что никогда не знала, сможет Алан там быть или нет. Он общался с самыми разными людьми, а мои друзья ему не нравились. Он не разделял их взглядов на то, как надо развлекаться и отдыхать. Несколько раз он обошелся с ними весьма грубо, а всякий раз, когда у него появлялась свободная минутка, он предпочитал копаться в саду. Мэридит невольно улыбнулась. «Да, Рэй, я понимаю. И все же я по-прежнему привязана к нему». Серьезно продолжала Рэйчел, наклоняясь к Мэридит и кладя руку ей на плечо. «Алан мне всегда ужасно нравился». Мэридит нашла ее последнее замечание не особенно утешительным. День выдался долгим и утомительным. Сразу после ужина Мэридит извинилась и поднялась к себе в комнату. Войдя, она подошла к окну и отодвинула штору. Сгустились сумерки, но ночь обещала быть ясной и звездной. Бледный диск луны уже замерцал на мятнеющем безоблачном небосклоне. Свет Мэридит нарочно не включала, чтобы лучше видеть парк. Окно ее комнаты располагалось с фасада, и перед ее глазами открылась вся подъездная аллея. Ей даже показалось, что из окна видны каменные ананасы на стойках ворот. Все птицы давно устроились на ночлег, и тишина показалась ей какой-то плотной и удушливой. Сюда не доносился шум машин с дороги, не видно было и огоньков, лишь тусклый отблеск справа, со стороны отеля. Опершись о подоконник, Мэридит окинула взглядом парк и вдруг уловила движение у главных ворот. Она нахмурилась. Может, это дрожат ветки деревьев и пляшут вечерние тени? Но нет, опять что-то шевельнулось. Какая-то тень отделилась от стойки ворот и направилась в сторону аллеи. Вскоре Мэридит различила в полумраке женскую фигуру. Незнакомка стояла и смотрела на дом. Издали она видела незнакомку нечетко, но поняла, что на ней темное платье с длинными рукавами. У горла что-то белело, похоже, высокий белый воротник. Еще она увидела темные волосы, спускавшиеся до плеч. Лицо она совсем не разглядела. Мэридит затаила дыхание. Она старалась не шевелиться, чтобы не привлекать к себе внимания незнакомки. Та прошла по дорожке несколько шагов, словно желая получше рассмотреть дом. Внезапно она повернула назад, дошла до ворот и исчезла из вида. Должно быть, ушла по тропинке. Мэридит, задумавшись, прикусила губу. Наверное, это та назойливая журналистка, о которой ей рассказывала Рэйчел. Ей не удалось взять интервью, а потом Мартин выставил ее. Сейчас она незаметно проникла в усадьбу, собираясь тайком побродить по парку. Трудно сказать, чего она добивается. Вроде бы камеры при ней Мэридит не увидела. Правда, сейчас темно, и фотографировать без вспышки нельзя, а плохие снимки газете ни к чему. Журналистке нужно пробраться в дом. Мысль о том, что Рэйчел по-прежнему осаждают представителей прессы, неприятно поразила Мэридит. Утром нужно обязательно предупредить Рэйчел, чтобы была начеку. Конечно, женщина, которую она только что видела, не обязательно журналистка. Может, кто-то из местных жителей совершает поздний мацион, или в Малофе забрела случайная приезжая, которая остановилась в отеле. Такой необычный дом, как Малофи, непременно должен привлекать внимание приезжих. Мэридит задернула штору. Завтра суббота, а Алан придет в Малофи не раньше воскресенья к обеду. Скорее бы воскресенье, прошептала она, ложась в постель. Заснула она почти сразу. Молли Джеймс не спалось. Она очень много лет страдала бессонницей с тех пор, как ее бросил муж. Только раньше ей не спалось вовсе не от горя и не от того, что от нее ушел муж, которого она больше не любила. Бессонницу вызывала тяжелая работа. Молли трудилась от зари до зари, чтобы поставить на ноги сына и обеспечить им будущее. Содержание кошек и собак – задача не из легких. К тому же вначале у нее не было такой верной помощницы, как Джиллиан. Почти все приходилось делать самой. «Все сама», – пробормотала она в темноте. Вставала с рассветом, чистила клетки, кормила животных, гуляла с ними. Ни разу не ложилась раньше полуночи, а перед сном еще приходилось заниматься бумажной работой. Не знаю, как я выдержала. Наверное, правду говорят, нужда заставит. В те далекие, как ей сейчас казалось, дни, она часто чуть не падала от усталости. Но постепенно ее организм привык к нагрузкам и к отсутствию долгого безмятежного сна. Молли приучилась к спартанскому образу жизни, который подразумевает суровую самодисциплину. Впрочем, когда она добиралась до постели, то спала крепко, не просыпаясь. А с недавних пор, несмотря на тяжкий труд от рассвета до заката, ночами она подолгу ворочалась без сна. Ноги и руки болели, а голова распухала от бесчисленных проблем. Больше всего ее беспокоило одно – отношения Невилла и Рэйчел. После ссор с сыном она вообще не засыпала до рассвета и лишь ненадолго забывалась сном. Сегодня у них произошла особенно безобразная ссора, они просто рычали друг на друга. Невилл вернулся из Малофи раньше обычного в дурном настроении. Весь вечер он ходил молчаливый и угрюмый. Молли попробовала спросить, в чем дело, но Невилл только огрызнулся в ответ. Все прояснилось лишь к вечеру. Оказывается, к Рэйчел приехала гостья, старая школьная подруга. Не в силах понять, почему новость так расстроила сына, Молли закричала. «Да тебе-то какая разница? Этого следовало ожидать. Она потеряла близкого человека, мужа. Естественно, ее друзья и знакомые спешат ее утешить. Причем с некоторыми из них она не виделась много лет. Друзья считают своим долгом выразить вдове сочувствие. Они приезжают, поддерживают ее в трудную минуту, а потом снова уезжают. Жизнь-то продолжается». К сожалению, потом Молли, не подумав, брякнула. «В конце концов, у нее гостит женщина, а не мужчина. Из-за мужчины ты еще мог бы волноваться». Невиллу ее слова совсем не понравились. «Мама, как ты не понимаешь, неважно, кто у нее гостит, женщина или мужчина, Рэйчел не нужны никакие подруги. Для помощи у нее есть я. Ну и как я теперь буду к ней приходить, раз у нее постоянно сидит чужая тетка и пялится на меня?» Временная отмена походов Невилла в Малофи пришлась Молли по сердцу. Она не скрывала радости от того, и разгорелась яростная ссора. «Да, да, радуйся!» – заорал Невилл и вылетел из-за стола. Они поругались в половине девятого после того, как съели горячее. Сын куда-то убежал и до сих пор не возвращался. Молли нарочно долго возилась в кухне, перемыла все кастрюли и прибрала тщательнее обыкновенного. Время от времени она подходила к двери и выглядывала наружу, как будто таким образом могла приманить Невилла назад, домой. Но дорожки, освещенные лунным светом, оставались пустынными. Только плясали неверные тени деревьев, да собаки изредка взлаивали на псарне. Часов в 10 Молли вышла на улицу с фонарем, чтобы взглянуть на своих четвероногих постояльцев, а потом немного прошлась по узкой, обсаженной деревьями дорожке в сторону Малофи. Она водила фонарем из стороны в сторону, но в луче света возникали лишь голые ветви деревьев и кустов. Иногда вспархивала вверх разбуженная птаха. Кроме птиц, Молли не увидела ни одного живого существа. Одинокая заброшенная тропинка, пляшущие неверные тени, тусклый лунный свет, ночные шорохи и шелесты нагнали на нее еще большую тоску. Вернувшись домой, она впервые за много времени испугалась по-настоящему. А если Нейвил вообще не вернется? Вот чего она больше всего боялась. Она гнала страшную мысль, но та упорно возвращалась. Когда-нибудь они рассорятся насмерть, сын соберет вещи и уйдет навсегда. Молли утешала себя тем, что до сих пор они ни разу не ссорились по-настоящему. Бывало, скандалили, но не до такой степени. Не до такой степени, чтобы вовсе перестать разговаривать или разъехаться. И потом своих вещей он сейчас не взял. Правда, люди не всегда расстаются после оглушительных бурных скандалов. Часто уходят после мелких ссор из-за пустяков, которые, как в поговорке, становятся последней каплей. Так закончилась ее семейная жизнь. Они с мужем давно отскандалили свое. Под конец они вовсе перестали ссориться, только постоянно пикировались, отпускали колкие язвительные замечания или просто вечерами сидели молча, не зная, что сказать друг другу. И вдруг однажды, в конце недели, прошедшей без особых ссор, муж пришел домой и объявил, что у него есть другая. Муж ушел с двумя чемоданами и акварелью под названием «Рыболовные суда в Корнуоллской гавани». Он сам купил картину, а Молли ее терпеть не могла. До сих пор она помнит ту сцену. Муж идет к машине с чемоданами в обеих руках и картиной под мышкой. Тогда Молли не плакала, не умоляла его вернуться, даже не злилась. Просто долго стояла и смотрела ему вслед, а потом вошла в дом и напоила малыша Невилла чаем. Он немножко похныкал, видно, почувствовал, что произошло что-то плохое. Молли долго держала его на коленях. Она поняла, отныне сын – все, что у нее осталось. А когда-нибудь он тоже бросит ее, тоже уйдет. Сегодня, сидя дома одна, без Невилла, она смотрела телевизор до полуночи. Сначала передачу о политике, которой она никогда не интересовалась. Затем механически посмотрела на редкость скучный фильм. И все время прислушивалась, не раздадутся ли его шаги, не щелкнет ли замок кухонной двери. Наконец она выпила 2 стаканчика виски, 2 порцию, и легла в постель. Больше всего она боялась, что Невилл придет и поймет, что мать специально дожидается его. Тогда он снова рассвирепеет и обвинит ее в том, что она до сих пор считает его ребенком. Молли беспокойно ворочалась в постели. «Куда он подевался, паршивец?» — вслух спросила она, взбивая подушки. «Куда он вообще подался? Даже паб в Черчлинстоне давным-давно закрылся. И с ней... С Рэйчел. Он сейчас быть не может, потому что у Рэйчел гостит школьная подруга. Так где он? И с кем? Когда я встану утром, сказала она себе, он будет дома. Мы вместе позавтракаем, и что бы ни случилось, я не должна спрашивать его, где он был и почему так поздно вернулся. Пора смириться с тем, что он уже взрослый». На самом деле она до сих пор не считала Невилла взрослым. Никогда не считала и не будет считать. Для нее он по-прежнему малыш Невилл и ведет себя ужасно опрометчиво. Тут же, забыв о благих намерениях, миссис Джеймс злобно проговорила в темной комнате. «Ну, погоди, вернешься ты домой». «Из Лондона сыщик приезжает», — сказал Невилл. «Ну и что?» Ответ прозвучал беззаботно и негромко, но глуховато. Невилл наблюдал. Взгляд в большое зеркало, ярко-алая помада. «Он, ну не знаю, будет вынюхивать?» «Ну и пусть вынюхивает. Тебе не о чем беспокоиться». «А если они услышат сплетни? О Рэйчел и обо мне?» «Сам виноват. Нечего было попадать в такое дурацкое положение». «Перестань!» – жалобно взмолился Невилл. «Я думал, ты мне поможешь». Я только что страшно поскандалил с матерью. Она ничего не понимает, а я не могу ей объяснить. Все идет не так. Во всяком случае для меня. Вздох. Ты для этого ко мне пришел? Порассуждать о том, что еще не случилось и, возможно, никогда не случится? Она ничего не расскажет про тебя полицейским. Она добродетельная вдова. Ну, а сплетни... Отрицай все. Ну, все? Такой ответ не устроил Невилла. Он закрыл подбородок рукой и пробормотал. Нет, не все. Вообще все как-то нескладно. И я думал, что теперь, когда он умер, что... В общем, после его смерти она обрадуется моей помощи и поддержке. А ей от меня только и надо, чтобы я смотрел за канарейками Алекса, и больше ничего. Я думал, ты что-нибудь придумаешь, подскажешь, как мне поступить. Ты сам прекрасно знаешь, как тебе поступить. Только сдвинуться с места не желаешь. И что толку повторять? Был сухой ответ. Я люблю Рэйчел. Нет, не любишь. Взметнулись длинные волосы, резко повернулась от зеркала голова. Дай мне платок. Просто она единственная красивая женщина, которую ты видел в жизни. Не считая, конечно. Ладно. Невилл устало улыбнулся, передавая коробку с бумажными платками и показывая, что он понял намек. О присутствующих не говорим. Знаешь, измазанная помадой салфетка полетела в сторону. Зашуршали юбки, скрипнула кровать. В комнате запахло духами. Я ведь могу живо тебя переубедить. За 10 минут я заставлю тебя забыть, Рэйчел Константин. Невилл отвернулся. Не хочу забывать ее. Вот видишь, ты просто зациклен на ней, мой милый Невилл. И больше ничего. У тебя в голове заслонка. Настанет время, и ты потеряешь к ней интерес. Поверь мне. Рука нежно сжала его плечо. Как я говорю, так и будет. Невилл снова круто развернулся. «Знаешь, ты чем-то напоминаешь мне мою мать. Тоже не желаешь меня слушать и не понимаешь, как Рэйчел мне нужна. Только все время... Куда ты?» Свирепость ушла из его голоса. В нем послышались тревожные нотки, и он снова стал беззащитным и ранимым. «Гулять?» Длинная шелковая юбка шуршит по полу. «Пожалуйста, не уходи. Останься со мной». «Извини, ты ведь знаешь, я не хотел!» «Зачем мне оставаться и слушать твое нытье о положении, в которое ты сам себя загнал?» «В том, что ты поссорился с матерью, нет моей вины». «Но если ты уйдешь, как же я? Что мне делать?» «Оставайся здесь, посмотри телевизор, делай, что хочешь». «Да я ненадолго, немного прогуляюсь, подышу воздухом». Невилл выпалил. «Не ходи!» «Не надо вот так бродить по ночам! Это опасно!» «Опасно?» Невилл услышал тихий смех. «Знаешь, Невилл, в чем твоя беда? Ты всего боишься и в то же время всего хочешь. Либо перестань бояться, либо начинай любить опасность, риск, даже страх. Овладей ими, не позволяй ими владеть тобой!» Кончик языка пробежал по накрашенным губам. Снова зашуршало платье. То есть тебе придется выбирать. Ты ведь знаешь, какой у тебя выбор, да? Щелкнул замок. Оставшись один, Невилл некоторое время сидел в темноте. Потом встал и заходил по комнате. Телевизор работал без звука, потому что звук они выключили. Он снова включил его, слишком громко, и телевизор сипло заорал. Невилл бросился в кресло. Когда он вернется домой, снова начнется скандал. Если не сегодня, то уже завтра утром обязательно. А может и сегодня. Он осторожно войдет в кухню и тут же услышит скрипучий материн голос. «Где ты был?» Она будет злиться, мстительно и несправедливо обвинять его. А он... Мать покажется ему жалкой, старой, беззащитной, и он рассвирепеет еще сильнее. Невилл забормотал себе под нос, репетируя сцену объяснения с матерью. Он докажет ей, что имеет право на личную жизнь. Правда, он понимал, что не сможет произнести свою речь. Через какое-то время он замолчал и уставился в нечеткие фигуры на экране. Он грыз ногти, оттягивая мучительную минуту, когда нужно будет возвращаться домой.